Вулканический пепел делает почву плодородной, известный факт, который, однако, может быть превратно истолкован. Акцент на положительном исходе способен притупить осознание первоочередной опасности. Если принимать во внимание природу источника пепла, то этот пепел может осесть на уже мертвую землю. Ошибка в теории приводит к неверным практическим решениям. Наглядный тому пример – предательство консула Галлана. После него, даже несмотря на смерть консула Коннора, началось объединение Макрага. Я понял и ошибку Коннора, и мою собственную. Мы недооценили возможные последствия срыва амбициозных планов Галлана. Мое возвышение произошло в обстоятельствах, когда амбиции перестали служить великой цели единения народа. Галланом двигало лишь честолюбивое желание сохранить власть прогнившей аристократии. Мой отец дает империуму цель и тем самым нерушимую силу. И этот принцип, будучи примененным ко всем общественным, культурным и военным формациям, обеспечивает сплоченность, что превосходит любые личные прихоти. Рабаут Желиман о верности. Дэвид Аннандейл, Рабаут Желиман, владыка Ультрамара, глава 1. Тоос, завоевание, символизм. Одна империя пришла на Тоос, чтобы сокрушить другую. Империя порядка и света приняла облик армады. Если бы во второй империи кто-нибудь поднял глаза к небу, то увидел бы ее приближение. Его взгляду предстал бы рой клинков, каждый из которых на самом деле был космическим кораблем длиной в 1000 метров. Крупнейший из них растянулся на целых 26 километров от носа до кормы, смертоносный меч размером с горную гряду. С поверхности Тоаса он казался бы продолговатой звездой, неумолимо надвигавшейся в окружении меньших сестер. Новое созвездие, предвестник войны, возникло на ночном небе. Но никто во Второй империи и не думал смотреть вверх. А даже если бы и нашелся кто-то особо пытливый, он бы все равно не осознал увиденное. Эта империя не заслуживала даже имени, и тем не менее она удерживала в железной хватке дюжину звездных систем. Одну за другой их вырвали из ее когтистых лап, и теперь от недостойной имени империи осталось одно лишь сердце – сосредоточение силы, источник заражения. Никто в этой империи не видел занесенный над ней карающий меч Рока. А если бы увидел, то никто бы не понял. А если бы и понял, то наплевал бы. Такова была ее природа. И уже одного этого было достаточно, чтобы приговорить ее к полному и безоговорочному уничтожению. Примечание 73-44 Лив. Видимое присутствие лидера, особенно в определяющие моменты военной кампании, само по себе имеет большую важность. Тем самым он не только демонстрирует заинтересованность в достижении цели, но и подчеркивает личную значимость каждого, кто присягой поклялся выполнить поставленную задачу. Лидер, который не придает этому должного значения, заслуженно навлекает на себя поражение. Рабаут Желиман стоял за командной кафедрой на мостике чести Макрага. Перед ним простиралось многоуровневое помещение размером с арену. Повсюду кипела деятельность, но спешка ничуть не сказывалась на спокойствии экипажа. Офицеры и сервиторы исполняли свои обязанности одинаково эффективно. Мостик гудел от работы машин и переговоров людей. Единый боевой механизм готовился к новой войне, и все его элементы функционировали безукоризненно. Желиман пребывал на своем посту уже 5 часов кряду, с самого вхождения в пространство системы. Он воочию видел подчиненных, а подчиненные видели его, как то и должно быть. «В дополнение к 73-44 лив», — подумал он, — «притворный интерес непозволителен». Впрочем, поправку в рукопись можно внести и позднее, а сейчас примарх наблюдал, как Тоос увеличивается в размерах и заполняет собой главный обзорный экран. Детальные планы поверхности, полученные в результате сканирования авгурами, наслаивались друг на друга, составляя целостную картину. Передовые соединения флотилии встали на якорь на нижней орбите, ожидая приказа о начале следующей фазы разведывательной операции. «Новое сообщение от капитана Сироса», – доложил Мари Гейдж. «Подтверждает, что его разведчики готовы», – спросил Желиман. «Так точно. Теперь он связывается с тобой напрямую? Мы вместе воевали на Септусе-7 в скоплении Осирис. В Улье?» «Да», – кивнул Гейдж. «Вдвоем сумели выбраться на поверхность как раз вовремя, чтобы увидеть наш охваченный пламенем флот, угодивший в засаду псибридов. И он считает, что это дает ему право действовать в обход существующей цепочки командования?» – поинтересовался Желиман. «У 22-го ордена все еще нет магистра», – напомнил ему Марий. «Я помню. Орки империи Тоа забрали жизнь Махона в одном из последних боев операции по зачистке системы Аджето. Я назначу нового магистра еще до высадки на планету, но его нынешнее отсутствие не означает, что Сиросу все позволено. Объявить ему официальный выговор», – уточнил Гейдж. «Нет, но передай, что если он еще раз попробует связаться с тобой, то следующим услышит уже мой голос». Старый воин кивнул. Столетия тяжкой службы истерли черты его интеллектуального лица, выточив суровый, грубоватый образ. Магистр Примус отошел на несколько шагов, чтобы вызвать по воксу капитана 223-й роты. «Подожди», – окликнул его Желиман, вспомнив примечание 7342-XV. «Долг каждого солдата – выполнять приказ. Не требую объяснений, однако отдавать приказ без веских оснований недопустимо. Сообщи, что сопоставление результатов сканирования еще не завершено. Пусть знает, что его не оставили прохлаждаться. Мы ищем для него достойную цель». На обзорном экране возник новый слой топографических данных. Изображение Тооса обрело четкость. Размытые очертания береговых линий сошлись в конкретные геологические образования. Проекция, наконец, стала похожа на реальный мир. Тоос синхронно вращался вокруг голубой звезды и всегда был обращен к ней одной стороной. В результате на освещенной половине планеты царил настоящий ад, тогда как ее обратная сторона была скована вечной мерзлотой. Флот ультрамаринов занял позицию над зоной терминатора, где рассвет никогда не потревожит сумерки. Внимательно изучая голографическую сферу, Желиман нахмурился. «Приблизить северный тропик», – распорядился он. Изображение указанной области увеличилось. «Еще!» «Вот оно!» Западный регион крупнейшего континента с севера на юго-запад наискось пересекала горная гряда. Земли к востоку от нее почти на 1000 километров морщинились ущельями и бугрились косогорами. На западе же раскинулась огромная равнина, которая простиралась почти до самого побережья, и там упиралась в узкую цепочку пиков поменьше. На западной окраине гряды примарх разглядел группу линий, расположенных чересчур равномерно для природных образований. Это были сооружения, своими размерами не уступавшие горам, к которым они прижимались. «Показания о биомассах в этом секторе», – потребовал Желиман. «Крайне высокая концентрация орков, мой лорд», – доложил Авгур-мастер. «Учитывая благоприятный равнинный ландшафт и покатые склоны местных возвышенностей, этого следовало ожидать. Соотнести с данными по другим континентам». «Выше», – подтвердил офицер. «Ты видишь это?» – обратился Желиман к Гейджу. «Да, вижу. Дело рук человека?» «Сведения о Тоосе чрезвычайно обрывочны. Мне удалось найти лишь два упоминания о колонизации этого мира людьми». «А не больше», – заметил Гейдж, указав на постройки. «Здесь явно была не просто колония». Примарх согласно кивнул. «Здесь была цивилизация». Даже простое предположение уже несказанно радовало. Если на других планетах системы отвоеванных орков когда-то и существовали человеческие колонии, сейчас от них не осталось и следа. И тот факт, что они объявились здесь, на планете, которой суждено стать полем решающей битвы против империи зеленокожих, виделся бесценным подарком судьбы, если, конечно, развалины действительно остались после людей. Сообщи Сиросу, что для него есть цель. На нижней орбите к высадке готовы разведчики Эвидо Бонзора, сказал Гейдж, бойцы 166-й под началом капитана Иаса. Отлично, отправь вниз обе группы, пусть следят за позициями орков и особое внимание уделят этим постройкам. Здесь начнется освобождение Тоаса. Имея перед собой несколько путей, выбирай тот, в котором больше смысла, процитировал магистр Примус. Примечание 45, вспомнил Жилиман. Льстишь мне, Марий. Просто говорю правду, отозвался Гейдж, не сводя взгляда с колоссальных руин. Капитан решил почтить нас своим присутствием, прошептал Метон настолько тихо, что иначе, как по воксу, его невозможно было услышать. Отделения продвигались к горному хребту. Орки были далеко, по крайней мере те, кого разведчики уже заметили. Но Метон всегда строго соблюдал воинскую дисциплину и не желал рисковать попусту. Теоретически, нашему капитану просто не терпится запачкать руки в крови зеленокожих, сказал сержант Фокион. А практически, ваш капитан хочет, чтобы вы оба заткнулись, отрезал Элеон и Ас. Каждый из них был по-своему прав. У него не было никаких серьезных причин покидать веру протерианца и лично отправляться с разведчиками на задание. Однако это не шло вразрез с его служебными обязанностями, тем более, что вылазку капитан согласовал с магистром Бонзором. До Фокиона он несколько десятилетий служил сержантом и действительно хотел поскорее ощутить под ногами твердую почву. Но дело было не только в этом. Теоретически невозможно заведомо точно предвидеть, каким окажется поле боя. Практически при любой возможности собранные удаленно разведданные следует подкреплять личными наблюдениями. И сейчас Иосу было необходимо увидеть руины собственными глазами. Он хотел внимательно изучить место, которое станет эпицентром грядущей бури. Разведчики 166-й роты, крадучись, пробирались вдоль западных хребтов горной гряды, заходя к развалинам с юга. Бойцы поддерживали постоянную вокс-связь с отделениями из 223-й, которые двигались с севера. Громовой ястреб, высадивший обе группы, остался ждать на одном из выступов на восточном склоне горы. До сих пор ультрамарины не вступали в контакт с противником. Здесь не было ничего, что могло бы привлечь орков. Тесные и бесплодные долины межотвесных склонов им не по нраву. Драться там не за что, да и толком негде. Из-за непредсказуемости и невероятной силы тектонических сдвигов скалистые цепи в данном регионе превратились в череду узких, остроконечных пиков, издали походивших на огромные клыки. Опасность подстерегала воинов на каждом шагу. Иос и его разведчики карабкались по практически отвесному горному склону. Выточенные силами природы складки гранитной породы отбрасывали длинные тени. Обе луны Тоаса находились в полной фазе и ярко светили в небесах. Но горы укрывала пелена тьмы, куда более глубокой, нежели простой ночной мрак. Даже обладая усиленным зрением и линзами с функцией ночного видения, Иос слепнул каждый раз, когда ему приходилось проникать глубоко в вертикальные расщелины. Он взбирался буквально на ощупь, просовывая пальцы в латных перчатках в трещины и хватаясь за выступы лишь тогда, когда был полностью уверен, что они не раскрошатся в пыль под его весом. До вершины оставалось еще далеко, но сорвавшись в кромешную тьму внизу, даже с такой высоты можно было гарантированно прощаться с жизнью. И все же капитан радовался тому, что выбрался сюда. С каждым рывком вверх он все лучше узнавал Тоас. Теоретические знания превращались в практический опыт. Как он и предполагал, хребет оказался очень узким и круто скошенным. Иос невольно представил, будто стоит на кончике зубца громадной каменной плиты, и удержаться на нем оказалось совсем непросто. «Теоретически, — сказал Метон, — если мы загоним орков в эти горы, то разобьем их». «Мы в любом случае их разобьем», — отозвался Иос. Но разведчик был прав. Любую армию, рискнувшую отступить вглубь гряды, суровые горы сожрут и не подавятся. А даже если кому-то из орков повезет уцелеть, им останется только бежать дальше на восток, где их поджарит беспощадное солнце. Иос посмотрел вниз. Орки заполнили равнину до самого горизонта на западе. Сотни тысяч зеленокожих уродов из разных кланов толпились у подножия холмов и живым приливом накатывали на пологие склоны гор. А еще ими кишмя кишели руины. Отделение Фокиона вышло на позицию в нескольких километрах от ближайшей постройки, прямо над краем Орды. Хриплый рев и злобное рычание громил гулким эхом отдавались высоко в горах, подобно раскатистому реву могучего прибоя. На равнине оставалось еще множество орков, но основная их масса стремилась забраться повыше. Не было никаких оснований считать, что зеленокожие достаточно умны и понимают, какая сила им противостоит. И тем не менее, они готовились к битве. Методично разбирая по кусочкам их империю, ультрамарины никогда не оставляли за собой выживших. Эти дикие звери не обладали даже самыми примитивными технологиями, не говоря уже о подобии систем межпланетной вокс-связи. И все-таки каким-то непостижимым образом они все знали. Некие коллективные инстинкты побуждали орков готовиться к скорому бою. Иос переключил внимание на руины и, поднеся магнокль к линзам шлема, поймал сооружение в фокус. Все они были серьезно повреждены. Верхние этажи полностью обрушились, а в стенах зияли огромные дыры, открывая внутренности ураганным ветрам Тоаса. Но даже в таком плачевном состоянии постройки поражали своими масштабами и конструкцией из огромных блоков, вырезанных из горной породы. По примерной оценке Иоса, каждый такой блок был крупнее громового ястреба, а колонны – тоже монолитные, высотой превосходили титан класса гончая. Сооружения пострадали настолько сильно, что трудно было даже представить, как они выглядели изначально. Взгляду Иоса предстало нечто похожее на многоярусные пирамиды размером с небольшой город. Из-за головокружительной высоты каждого уровня террасы казались очень узкими, а сами здания походили скорее на вздымающиеся к небесам тяжеловесные башни, нежели обширные приземистые жилые блоки. Даже пребывая в полном упадке, архитектура сгинувшей цивилизации сохраняла грубые агрессивные черты. И она не была чужой. При всем колоссальном масштабе сооружений форма сводчатых пролетов узнавалась безошибочно, а в стенах виднелись небольшие дверные проемы, через которые орки могли пройти, лишь пригнувшись. «Зеленокожие потрудились на славу», — заметил Фокион. «Теперь наш черед», — Иос опустил магнокль. «Когда-то этот мир принадлежал людям. Да будет так снова». Жилиман собрал магистров в своих покоях. 12 орденов прибыли, чтобы выкорчевать зеленокожую заразу Стоаса. 11 магистров выстроились идеальным полукругом перед рабочим столом примарха ультрамаринов. На совете присутствовали и два капитана. Гиеракс, старший офицер, оставшегося без лидера 22-го ордена, и Иос, который заслужил право находиться здесь теми сведениями, что он добыл на Тоасе. Во всяком случае, именно так считало большинство офицеров. Жилиман это знал и до поры не собирался раскрывать истинные причины, оказанные Иосу чести. За спиной примарха сквозь прозрачную стену из кристофлекса виднелся Тоас. честь Макрага, флагман флота ультрамаринов, встала на якорь на геосинхронной орбите над обширной равниной у подножия горной гряды. С такой высоты руины было не различить, но если бы Жилиман захотел обернуться и взглянуть на планету внизу, то безошибочно нашел бы взглядом то место, где они находились. Он жестом указал на разложенные по столу инфлопланшеты. «Донесения от разведчиков неоспоримы», — сообщил примарх. «Люди когда-то называли Тоас домом. Они строили здесь величественные города. Та цивилизация пала, но человечество вновь вернет себе этот мир, и новые башни возникнут на месте старых. Кроме того, термографическая съемка и геосканирование Авгурами выявили наличие под руинами обширной сети пещер и ходов». «Известно, как глубоко они пролегают?» – спросил Атрей, магистр шестого ордена. «Нет», – покачал головой Жилиман. «В этой области также отмечены следы сильного радиационного заражения. Они затрудняют сканирование. Наверняка мы знаем только то, что туннели там есть. Все остальное лишь догадки. Профанация теоретических разработок». Примарх умолк. Все это время он краем глаза следил за двумя капитанами. Оба держались строго по уставу, неподвижно вытянувшись по стойке смирно. Магистры орденов выглядели более раскрепощенными, поскольку понимали, что это помещение предназначено для совещаний, споров и свободного обмена мнениями. Именно здесь разрабатывались, преображались и отвергались, либо же принимались теоретические положения. В таких условиях неукоснительное соблюдение субординации становилось контрпродуктивным и лишь вредило тому, что примарх намеревался осуществить. Хотя и Иос, и Геракс одинаково успешно изображали статую, Рабаут подмечал мельчайшие различия в их поведении. Иос терпеливо ждал момента, когда к нему обратятся. Всем своим видом он излучал спокойствие. Геракс, напротив, был готов взорваться в любую секунду. Он даже слегка наклонился вперед. Четко осознавая свое место и звание, капитан держал язык за зубами. Но знание причин, по которым его вызвали, побуждало говорить. Жилиман избавил его от этой дилеммы. «А что вы можете сказать, капитан Геракс?» «Давай!» «Удиви меня», – подумал примарх, – «скажи что-нибудь, чего я не ожидаю». «Заражение Тоаса орками серьезнее, чем где бы то ни было за всю войну». «Это сердце их империи», – напомнил Жилиман. «Именно», – согласился Геракс, – «и мы должны вырвать его одним ударом. В этих развалинах уже давно не осталось людей, нет никаких причин сдерживать себя». «Не сдерживать себя?» Эхом отозвался Рабаут, сохраняя нейтральный тон. «Вторая рота разрушителей очистит Тоас от орков за день. И от всей остальной жизни тоже». «Примарх», — хотел было возразить Геракс, но Жилиман перебил его. «Капитан, скажите, как вы планируете проводить эту чистку? Полагаю, не собираетесь разносить Тоас на куски, что исключает вариант циклонных торпед? Что тогда? Вирусные бомбы? Вы действительно готовы зайти так далеко?» Геракс поначалу ничего не ответил, сохраняя совершенно непроницаемое, словно маска, которой чужды любые эмоции и выражения. Как и Гейдж, он вступил в 13-й легион на Терре. Со временем грубоватое лицо Геракса покрыло паутина шрамов. Он словно носил на коже, затвердевший, подобно лавовым потокам, выгравированную историю военных походов легиона. И хотя его доспехи олицетворяли благородство ультрамаринов, сам Геракс воплощал самую жестокую сторону войны. Среди воинов 13-го легиона разрушители считались необходимым злом. Они вступали в дело, лишь когда ситуация требовала самых радикальных мер, сколь бы ужасными они ни были. Каждый такой момент тяжестью оседал в сердце примарха ультрамаринов. Разрушители полностью оправдывали свое название. Они были кровью, что проливали клинки Великого Крестового Похода, но не являлись ни его детищем, ни его надеждой. Наконец Геракс заговорил снова, громко, но без горячности. Он уже знал, что Жилиман отвергнет его предложение. «Ничего нового», – подумал Рабаут. «Как жаль, хотел бы я ошибаться». Геракт вздохнул полной грудью. «Если потребуется, да», – сказал он. «Наша миссия…» И вдруг резко запнулся, поняв, что переступил черту. Не ему решать, какой будет миссия ультрамаринов. «Продолжайте», – настаивал Желиман. «Говорите открыто, капитан. Без свободы слова эти покои потеряли бы львиную долю смысла». Геракс благодарно кивнул. «Теоретически, перед нами стоит цель полного истребления врага. Практически, самым эффективным способом достичь ее при минимальных потерях будет применение оружия разрушителей. Вы не придаете этому миру никакой ценности?» После определенного снижения радиационного фона на планете можно будет развернуть добычу полезных ископаемых. А возможности для земледелия здесь и так чрезвычайно бедны. Что бы мы ни делали на поверхности, Тоосу от этого хуже не станет. Понятно. Магистры сохраняли молчание. Хорошо же они меня знают, промелькнуло в голове Желимана. Командиры прекрасно понимали, что в этом споре решается не только и не столько вопрос тактики. «Капитан Иас», – перевел взгляд Желиман, – «вы были на поверхности. Ваше мнение?» «При всем уважении я не могу согласиться с выводами моего брата. Лидер 166-й роты был моложе Геракса и родился на Макраге. Он обладал более живым лицом с острыми чертами». А длинный синеватый шрам, протянувшийся от правого виска до нижней челюсти, придавал образу Иоса сходство с горным орлом. Тоос нельзя рассматривать только с позиции промышленности. Здесь существовала развитая человеческая культура, и память о ней необходимо сохранить. «Эта культура потерпела крах», — заявил Геракс. «Верно», — согласился Желиман, но разве это означает, что ее следует вымарать из нашей коллективной памяти? Разве вам нечему у нее поучиться? Неужели народ, насмерть стоявший против орков, не заслуживает должного почтения? И битвы, которые он вел, разве не достойны быть воспетыми?» «Достойны», — признал Геракс. «Достойны», — Желиман положил ладонь на перевязанную стопку листов пергамента на краю стола. «От летописцев на наших кораблях нет никакой тактической пользы. Они не помогают нам на полях сражений Великого Крестового Похода. Но то, что они делают между битвами, невозможно переоценить. Они ведут учет всех приведенных к согласию миров. Они восхваляют наши победы и увековечивают память о погибших. Они исследуют вновь обретенные культуры, а ведь это, Геракс, плоть от плоти культуры нашего Империума. Даже мертвые цивилизации являются частью истории. Они продолжают жить и после того, как последний человек рассыплется прахом. Примарх обернулся к Тоосу. Планета выглядела укутанным мглой коричневатым шаром, но Желиман знал, что мир внизу полон жизни. Его атмосфера бурлила от сверкающих разрядами молний ураганов. На берегах зеленела растительность. Тоос жил вопреки всем невзгодам, и даже орчья чума не смогла убить его. «Орки забрали этот мир у человечества», – возгласил Рабаут. «Мы вернем его обратно и не дадим погибнуть его наследию». «Но уровни радиации», – начал было Геракс, – Желиман вскинул руку. «Я знаю, в районе руин они весьма высоки, но стоит ли усугублять ситуацию еще больше? Мы пришли сюда, чтобы отвоевать Тоос и построить новую цивилизацию. Безусловно, она превзойдет все, что здесь было раньше, но тем самым мы почтим историю этого мира». Примарх мягко улыбнулся Гераксу. «Вы понимаете меня, капитан?» «Так точно», – безжизненным тоном произнес разрушитель. «Хотелось бы верить в это», – подумал Желиман, разочарованный пуще прежнего. Геракс всегда был хорошим офицером, но ему мешала собственная ограниченность. Этим он символизировал назревающую в Легионе проблему, с которой настала пора разобраться. «Орден Немезиды готов к развертыванию по первому вашему слову», – доложил Геракс. Я нисколько не сомневаюсь в 22-м». Цифровое обозначение в устах Желимана прозвучало как упрек, и он будет участвовать в операции. «Весь?» – уточнил Геракс. Примарх вскинул бровь, уловив нотки гнева в этом простом вопросе. Еще одно доказательство необходимости того, что он намеревался сделать. Он понял, что не зря пригласил сюда Геракса. Слова капитана лишний раз убедили Рабаута в правильности его решения. «Нет», – сообщил он, – «не весь, в некоторых мерах нет необходимости». Губы Геракса сжались. «Всему должно быть верное место и время», – объяснил Желиман. «Сейчас момент неподходящий». Геракс молча склонил голову, а примарх обратился к магистрам орденов. «Вы все видели данные, собранные разведчиками 166-й и 223-й рот», – особо подчеркнул примарх заслуги воинов Геракса. Желиман только что сообщил капитану, что тот снова останется в стороне от боя, но хотел, чтобы он знал, насколько ценный вклад внес его орден. «Высаживаемся на равнину?» – спросил Банзор. Примарх кивнул. «Есть возражения?» «Никаких. Это хороший плацдарм. Орки занимают позиции выше, но наше появление вынудит их спуститься». «Наверху для них тупик», – высказался Атрей. «Если мы загоним их обратно, им конец». «Отступая, они не смогут оказать серьезного сопротивления», – задумчиво произнес Клорд Эмпион, командир 9-го ордена. «Все зависит от того, решатся ли орки покинуть руины», – заметил Банзор. «А когда зеленокожие упускали возможность хорошенько подраться?» – риторически вопросил Мари Гейдж. «Ваша правда», – признал Банзор. «А что, если руины так важны для орков, что они решат держать оборону?» – предположил Варет из 11-го. «Маловероятно», – сказал Желиман. «Для орков это что-то неслыханное». «Неслыханное, невиданное, беспрецедентное», – подал голос Иос, цитируя аксиомы, главу 17. «Все это способствует приспосабливаемости. Не надейся предугадать все неожиданности, но всегда будь к ним готов». От дерзости собрата Геракс помрачнел еще больше. Гейдж изумленно вскинул бровь, а вот Желиман расплылся в широкой улыбке. «Читаете мои мысли, капитан». Он закончил инструктаж спустя несколько минут. Цели и стратегия были предельно ясны. Будущая атака не требовала большой точности или тонкой хитрости. Лев Эль Джонсон или Фулгрим наверняка сочли бы ее пустой глупой затеей. Ангрон бы, наоборот, обрадовался грубой прямолинейности, хотя решение захватить и сберечь руины ему явно не пришлось бы по душе. Однако и специфика врага, и стоящая перед ультрамаринами цель все диктовало именно такую стратегию. Разница между доктриной и догмой – это пропасть между триумфом и поражением. «Эвидо!» – Желиман окликнул Банзора, когда магистры и капитаны уже выходили из покоев. «Будь добр, на пару слов». Банзор вернулся и встал перед столом примарха. Гейдж остался на месте в сторонке у кристалфлексовой стены. Желиман поведал ему лишь некоторые детали плана, и просьба к магистру 16-го ордена задержаться не на шутку насторожила Мария. Эвидо же выглядел просто озадаченным. Когда двери захлопнулись, Рабаут перешел сразу к делу. «Что ты думаешь о капитане Иосе?» «В каком смысле?» «В общем, и в частности, о его лидерских качествах. Умелый воин, превосходный лидер. Его люди верны ему?» «Безусловно, он не просто ведет солдат в бой. В свое время Иос успел поработать с каждым отделением роты, благодаря чему прекрасно знает, как они действуют и на что способны». «Стало быть, в его вылазке с разведчиками не было ничего необычного?» «Именно так. Значит, он умеет приспосабливаться. И весьма успешно. А что насчет общего командования ротой? Я ценю умение работать с отделениями, но капитан не может просто играть роль гибкого и покладистого сержанта». Вам не о чем беспокоиться, примарх. 166-ю роту под его началом можно ставить всем в пример. Рад это слышать. Благодарю тебя, Эвидо». Все еще недоумевающий Бонзор удалился. У него были вопросы, но он не стал задавать их. Жилиман еще не принял окончательного решения, а потому ему было нечего ответить магистру. Примарх подошел к своему креслу за столом и взглянул на Гейджа. Остолбенение уже спало с магистра Примуса. Он догадался, промелькнуло в голове Жилимана. Впрочем, сейчас обсуждать свои соображения с Марием он не собирался. Для начала хотелось поразмыслить в одиночестве. Гейдж хорошо знал своего примарха и все понимал, а потому поднял другую тему. «Эти руины на Тоосе, разве они действительно так важны? Ты считаешь, мне следует спустить Геракса с поводка?» Магистр Примус пожал плечами. «За всю кампанию разрушители ни разу не ступали на поле боя. Обстоятельства не требовали их участия. Не такую войну мы ведем». Гейдж на мгновение задумался. «А будем ли когда-нибудь?» «При нынешнем составе рот, надеюсь, нет». «При нынешнем составе?» – переспросил Гейдж, но Жилиман только отмахнулся. «Позже, отвечая на твой первый вопрос, да, руины действительно так важны». «Почему?» «Из-за их символизма. Тоос станет кульминацией всей войны. Здесь мы окончательно разобьем империю орков, освободим мир, который доподлинно в прошлом принадлежал людям. Еще один осколок вернется в лоно Империума. От состояния планеты это не зависит». Жилиман искоса посмотрел на ветерана. «С каких пор ты рьяно защищаешь разрушителей и их методы? Я просто считаю, что нам не следует сбрасывать Геракса и его воинов со счетов. Я и не сбрасываю, но поступиться важностью символизма этих руин тоже не могу. Сразу по двум причинам. Мы не разрушители, Марий. Отец не для того создавал нас. Я считаю важным сохранить город, пусть даже и вымерший. Особенно теперь. Когда один, мы уже уничтожили», — после секундной паузы сказал Гейдж. «Именно», — отозвался Жилиман, — «потому что один мы уже уничтожили. Монархия – гордость Лоргара, город, воздвигнутый ради восхваления императора, город, разрушенный из-за обожествления императора, прекрасная обитель подлинных шедевров архитектурного искусства, жемчужина Кхура, на которую покусился 13-й легион. Ультрамарины взяли его под контроль, выгнали людей из своих домов, а затем стерли опустевший город с лица планеты. Жители монархии не совершали никаких преступлений. Они всегда оставались верны императору. Верны иллюзии», — подумал Рабаут. «И виновны они были лишь в том, что поверили лжи Лоргара, лжи, в которую он сам свято уверовал. Выражение невообразимой печали и скорби на лице брата примарха, стоявшего перед императором, до сих пор преследовало Рабаута в воспоминаниях. Какая же должно быть чудовищная боль для сына принять наказание от отца за то, что хотел угодить ему? Ультрамарины уничтожили город и сломили дух его жителей для того, чтобы покарать Ларгара, чтобы усмирить его гордыню. В назидание всем. Символизм». «Я не перестаю задаваться вопросом», — признался Гейдж. «Почему мы?» «Потому что отец верил, что мы исполним его приговор именно так, как он того хотел. Скажи, ты бы доверил это кому-нибудь другому?» Гейдж неохотно покачал головой. «Ангнору бы понравилось», — добавил Жилиман. «Мы сделали то, что должны были. Мы действовали точно и беспристрастно. Мой отец назначил взвешенное наказание». Мари тяжело вздохнул. «Когда мы равняли монархию с землей, мне так не казалось. И никому из нас. Разрушение чудесного города подкосило несущих слова. В том и была цель преподанного им урока. Но и 13-му легиону он тоже дорого обошелся. То, что мы совершили, легло на нас тяжкой ношей. Мы приняли этот удар, потому что так было необходимо и потому что мы могли его нести. Друг мой, теперь ты видишь, чем Тоос может стать для нас. Вот он, символизм. Рабаут коснулся пальцем инфопланшета и вызвал на экран пикты, которые сняли на поверхности ИАС и разведчики 166-й роты. Это место исполнено величия, Марий. Величие, за которое стоит бороться. Мы вернем этот город, и со временем здесь расцветет новая цивилизация. Мы снова станем творцами, творил примарху Гейдж. Тоас смоет горечь монархии с наших языков. Произнося эти слова, Желиман развернулся в кресле и уставился сквозь кристаллфлексовую стену на планету внизу. Он смотрел на равнину, куда скоро высадится легион, и не сводил взгляда с точки, где, как он знал, находились руины. Рабаут старался думать о тех городах, которым еще только предстоит появиться, а не о тех, которых уже нет. Ничего не получалось. Оба образа кружились в его голове. И тогда примарх задумался о силе символизма и об уже принятом решении. Хотя при определенных обстоятельствах возвышение неизбежно, его никогда не следует таковым воспринимать. В противном случае последствия могут быть катастрофическими. Предвзятость суждений идет вразрез с необходимостью строгих теоретических обоснований. Предопределенное невозможно оспорить. Таким образом, костные традиции зачастую лишены здравого смысла. В самых запущенных случаях пагубные последствия трудно даже определить, не говоря уже о том, чтобы исправить. Объективная реальность неверно истолковывается, искажается и отрицается. Возвышение всегда должно иметь под собой четкие основания, а его справедливость представляться неоспоримой. Осознание неизбежности возможно лишь постфактум, при взгляде в прошлое, но никак не в ожидании будущего. Зависть способна затмить любые принципы. Консул Галан наглядно это продемонстрировал. По причине амбиций он увидел в моем возвышении знамение неизбежной беды. Будучи представителем старого порядка на Макраге, он закостенел в своих убеждениях. Ни о каком взаимопонимании не могло идти речи. Подобные взгляды создают благодатную почву для раскольничества и предательства. Ключом к решению проблемы является создание военной культуры, в которой они немыслимы. При такой культуре воины не просто видят, что награда дается по заслугам. Они принимают этот факт как несомненную истину, настолько же бесспорную, как истина самого Империума. Рабаут Желиман. Эссе о принципах командования. 8.17.